Глава 16. Даша. Словно находясь в параллельной реальности, я наблюдаю, как Погорелов ловко добивается своего. Сначала ему показали записи с камер детского сада, а после звонка кому-то так и вовсе проследили полный маршрут. Понятия не имею, как действовала бы, не окажись Костя со мной. Наверное, забилась в уголок и рыдала, а после начала думать, как дальше быть. Сейчас же, благодаря Косте, мы установили адрес, где мой бывший муж незаконно удерживает Витеньку, и на всех парах мчим туда. «Ты сидишь в машине и не вмешиваешься», — инструктирует меня Костя. Его лицо сурово, как никогда. «Там мой мальчик», — произношу, едва сдерживая рвущиеся из самого центра груди слезы. «Вы его испугаете. Он и так напуган сейчас». На мое колено ложится широкая мужская рука. Будут работать профессионалы, он не успеет испугаться. С полной уверенностью в своих словах заверяет меня. И я ему верю, потому что Погорелов еще никогда прежде не обманывал меня. Хорошо, соглашаюсь, выбора у меня все равно нет. Как только рядом с нами останавливается черный минивэн, Костя выходит из машины. «Сиди здесь», — произносит с нажимом, — «не вмешивайся». Киваю, внутри все дрожит. «Хорошо». Погорелов подходит к одетым в черную форму мужчинам. Одному из них пожимает руку и разговаривает о чем-то, жестом показывает на занавешенное окно на втором этаже, на меня и продолжает рассказывать. Я даже не пытаюсь расслышать, о чем они говорят, ведь из-за шума в ушах все равно ничего не получится. Кусая губы, наблюдаю, как они один за другим скрываются в подъезде. Замиранием сердца начинаю отсчитывать секунды. С трудом заставляю себя остаться сидеть на месте. Мне кажется, прошла уже целая вечность, как открывается входная дверь, и на крыльце показывается сгорбленная фигура моего бывшего мужа. Его ведут двое мужчин. Ударяя себя по рукам, сижу. Смотрю на то, как Дениса пакуют в минивэн и увозят. Жду, когда выйдут Костя и Витенька. Ожидание тянется невыносимо долго, я уже вся извелась от неизвестности, и когда терпение окончательно лопается, дверь открывается, и из подъезда появляется Костя с Витенькой. Позабыв обо всем на свете, выскакиваю из машины, со всех ног бегу к сыну, подхватываю его на руки, покрываю поцелуями личика и больше не сдерживаю слез. Рыдания вырываются из груди. «Мой мальчик в порядке, с ним все хорошо». «Мамочка!» — хнычет Витя. «Мамочка, ты приехала!» — крепко меня обнимает. «Конечно, я приехала!» — шепчу, не скрывая эмоций. «Ведь ты мой любимый сыночек!» «Папа сказал, что ты меня не любишь!» — делится со мной своими страхами и переживаниями. «Он хотел увезти меня к бабушке!» Холодный пот пробегает вдоль позвоночника после его слов. «Никто никуда тебя не увезет!» Говорю твердо. «Я тебя никому никогда не отдам». «Мамочка, я так испугался!» признается сквозь слезы. «Не бойся, мой сладкий!» Вновь покрываю его личико поцелуями. «Я с тобой. Все хорошо!» Прижимая к своей груди напуганного сыночка, шепчу ему всякие нежности, успокаиваю и никак не могу поверить, что все осталось позади. «Пойдем в машину!» Костя касается моей поясницы и чуть нажимает. А меня током прошибает от его касания. Встрепенувшись, поднимаю на мужчину ошалелый взгляд. Сталкиваюсь с его таким же. «Пойдем», — говорит более глухо и ведет нас за собой. Как только оказываемся рядом с машиной, то он распахивает заднюю пассажирскую дверь и пропускает нас вперед. Сажусь рядом с сыном. Погорелов занимает водительское кресло и немедленно трогает с места. До дома довозит достаточно быстро. Я едва успеваю успокоить Витеньку. Малыш, наконец, перестал плакать и содрогаться. Он даже засопел. «Уснул?» — уточняет Погорелов, останавливаясь напротив моего подъезда. «Угу», — киваю, едва шепча. «Может, тогда посидим здесь?» Предлагает с неимоверной нежностью, посмотрев на моего сына. Или помочь отнести в квартиру. «Давай посидим», — соглашаясь с его предложением. Витенька только затих, а если понесем, то потревожим. Ты права, кивает, снова одаряет меня заботливым, проницательным взглядом. Не беспокойся, Денис его не тронул. Надеюсь, печально вздыхаю. Стоит только подумать, что он мог сделать. Душу всхлип. С Витей все хорошо, с нажимом заверяет меня Погорелов. Я прослежу, чтобы твой бывший больше вас не побеспокоил. Кусаю губы, поднимая на него полный надежды взгляд. Спасибо, благодарю от души. Я его боюсь, признаюсь еле слышно. Костя ободряюще улыбается и вновь касается моей руки. Его прикосновение дарит тепло и защиту. Теперь ты не одна, говорит с полной уверенностью. Я позабочусь о вас. Пауза. Словно загипнотизированная, смотрю на мужчину. Мир вокруг меркнет. «Ты согласна?» — спрашивает после небольшой заминки. И тут понимаю, что в его словах кроется гораздо больше, чем просто защита. Его внимание, его забота, его взгляды. Каждая мелкая деталь встает на место, и я вдруг ахаю. Костя предлагает мне гораздо больше, чем покровительство. Он предлагает себя, семью. В груди трепещет, бабочки начинают порхать в животе, а за спиной вырастают огромные белоснежные крылья. «Да», — отвечаю без тени сомнений, — «я согласна».